Глава 37. Руслан Иванович Лесков, начальник службы безопасности отеля «Золотое руно», сидел в своем небольшом кабинете и курил сигареты одну за другой. Мужчина вспоминал прошлые времена, свою молодость, сравнивал с теперешним положением, и данное сравнение не приносило удовлетворения. Выпускник военного училища, он очень рано демобилизовался, его манила другая жизнь, полная опасностей и денег. Именно такую жизнь предложили ему в организации Кожарского, и Руслан из лейтенантика с 20 взысканиями превратился в рэкетира. Пришлось развестись с женой, оставить дочку, однако Лесков не жалел. Во-первых, он никогда не был верным мужем, а во-вторых, парни Кожарского имели баб сколько хотели. Начальник службы безопасности чуть не пустил слезу, вспоминая тогдашние прибыли. Не зарабатывающий ни копейки, живший данью, собираемой для него братьей, Кожарский щедро делился с окружением. Деньги, доставшиеся легко, так же легко и уходили. Справедливость этой поговорки Руслан испытал на себя. Он держал в руках такие суммы, какие многие его знакомые видели разве в кино. Образ жизни, который он вел, не давал задумываться о будущем. Его подельники жили только настоящим, поэтому огромные деньги растрачивались, не пополняя собою банковские счета, на всякую ерунду, одноразовых девочек, шикарные тачки, дорогую закуску. Правда, однажды Лесков, беря пример с отдельных приятелей, затеял строительство загородного коттеджа в модном районе Приреченска. Ему выстроили первый этаж, начали второй, и тут бабки кончились непостижимым для Руслана образом. Взять их теперь было негде. Золотые времена прошли. Шеф организации покоился на кладбище под красивым мраморным крестом. Его приближенные в своем большинстве составляли ему компанию. Те, кого не успели убить или посадить, ударились в бега, посоветовав Лескову сделать то же самое. Он внял их разумным предложением и умчался подальше от Приреченска, постоянно следя за жизнью родного города, готовый вернуться при первой же возможности. И вот возможность появилась. Руслан прижал к груди дочку и родителей и стал регулярно покупать газету, публиковавшую объявления о трудоустройстве, и искать работу. Одно предложение понравилось ему больше остальных. Одна обеспеченная дама разводилась с мужем, претендовавшим более чем на половину нажитого в основном им добра. Ни один из супругов не желал расставаться ни с дачей, ни с шикарной машиной. «То, что ты хочешь квартиру, это я еще могу понять», — говорил муж, «но Мерседес, за руль которого ты не садилась ни разу, даже получив права, тебе абсолютно ни к чему». Жена решила восполнить данный пробел и дала объявление о поиске водителя-инструктора. Лесков откликнулся на него моментально. Новая работа устраивала всем. Она не была пыльной, позволяла заработать и неплохо. Хозяйка Руслана совершенно не разбиралась ни в машинах, ни в ценах за услуги автосервиса. Как подоить человека, Лескова не надо было учить. Сев за руль прекрасной тачки, он вспомнил золотое время. Гоняя по городу и пригородам, парень понял, что не хочет обучать вождению, потому что сам желает постоянно сидеть за рулем. Он стал отговаривать женщину от ее затеи, набиваясь в постоянные шоферы. Однако она не соглашалась, и Руслану пришлось поубавить свой пыл. Неудачу в данном вопросе бывший рэкетир компенсировал деньгами. Он так приучил свою хозяйку бояться каждого шума в автомобиле, что она щедро оплачивала ремонт, которого не было. Кроме того, дама просила шофера иногда припугивать супруга, нанимавшего адвокатов и сражавшегося за имущество. Однажды, возвращаясь в гараж после очередного занятия по вождению, Лесков почувствовал, что не хочет расставаться с машиной никогда. Он предложил хозяйке написать на него доверенность, дескать, когда он получит возможность пользоваться автомобилем в любое время, то будет разъезжать по городу, следя за каждым шагом благоверного, постоянно доставлявшего ей проблемы. Однако женщина, которая увидела некоторые ухватки своего водителя, поняла, кем раньше мог быть Руслан, и до смерти испугавшись, обо всем поведала супругу. Тот, будучи влиятельным в городе человеком, сказал Лескову пару слов. Этого оказалось достаточно, чтобы парень беспрекословно убрался из их жизни. Другие работы нисколько его не прельщали. Если место привлекало хорошие зарплаты, нужно было корячиться весь день, а иногда без выходных. Если же сама работа устраивала Руслана, за нее платили гроши. Он уже отчаялся найти что-нибудь подходящее, когда удача повернулась к нему лицом. А вакансии на должность начальника безопасности только открывшегося отеля «Золотое Руно» он услышал по телевизору и немедля отправился на собеседование, проводимое Малиновским. Юрий Анатольевич, поговорив с мужчиной, понял, на данный момент его кандидатура подходит больше всех, потом, конечно, от него придется избавиться. Так Лесков сел в кресло, о котором не мог и мечтать. Поначалу работать приходилось много, но это была та работа, какую мог и любил выполнять Руслан. Деньги полились рекой, правда, далеко не такие большие, как в золотые времена, но все же позволявшие вести прошлый образ жизни. Одноразовые красотки, ежедневные пьянки в ресторане. Не хватало на дорогую тачку, однако Иванов выписал доверенность на одну из своих машин. О том, чтобы, наконец, начать заниматься накоплениями, мужчина не думал, впрочем, он и не умел это делать. Однако время шло, отель процветал, завоевывал популярность в городе, и ему требовался другой начальник службы безопасности подстать заведению, солидный, никого не запугивавший и никому не угрожавший, без криминального прошлого. Для экстренных случаев владельцы «Руна» могли купить таких «шестерок», как Лесков, пачками. Руслан почувствовал перемены и испугался. В его карманах по-прежнему гулял ветер, он был гол, как сокол, и не видел дальнейшего пути. Поразмышляв на досуге, мужчина подумал, а почему бы мне тоже не сделаться совладельцем? Он поговорил с Малиновским, однако тот рассмеялся ему в лицо. «У тебя есть хотя бы $1030?» — с иронией спросил он Лескова. «Или ты думаешь, все наше благосостояние поползло вверх с помощью волшебной палочки?» Руслан вернулся домой злой и расстроенный. Эти бездушные богачи в любой момент могут вышвырнуть его, и он им ничего не сделает. Нет, этого нельзя допустить ни в коем случае. Он открыл дверцу шкафа, налил в рюмку водки и стал обдумывать план действий.